А теперь образуем класс из всех вот таких классов, которые не включают себя в качестве своего элемента. Человек, дерево, планета и тому подобное. Образовали. Попытаемся также определить, будет ли он, этот новый класс, входить элементом в свое же множество или не будет. Здесь и возникал парадокс. Если мы включим его в свой класс, то его надо выключить, потому что сюда по условию входят только те множества, которые не являются собственными элементами. Но если выключим, тогда надо включить, поскольку он будет удовлетворять условию. Он же в этом случае не является элементом своего множества. Таков смысл парадокса, названного именем Рассела. Имеется его популярное изложение «Парадокс парикмахера», он приписывается также Расселу. В некой деревне, где жил единственный парикмахер-мужчина, был издан указ. Парикмахер имеет право брить тех и только тех жителей деревни, которые не бреются сами. Спрашивается, может ли парикмахер брить сам себя? Как будто не может, поскольку это запрещено указом. И вместе с тем, если он не бреет себя, значит, попадает в число тех жителей, которые не бреются сами, а таких людей парикмахер имеет право брить. Но логический парадокс, выявленный Расселом, был свидетельством противоречий в содержании математической теории. Согласно одной из теорем Кантора, не существует самого мощного множества, то есть множества, обладающего наибольшим кардинальным количественным числом. Не существует потому, что для любого сколь угодно мощного множества можно указать еще более мощное. Это с одной стороны. А с другой, интуитивно очевидно, что множество всех множеств должно быть самым мощным, ведь оно представляет совокупность всех множеств, какие только могут существовать, вообще включает все мыслимые множества. Выступление Рассела имело широкий резонанс. Конечно, парадоксы были отмечены и до него. О математическом парадоксе знал, в частности, и Кантор. Знал, но надеялся устранить. Однако Рассел обнажил самую суть противоречий, показав, что здесь не обойтись текущим ремонтом, и нужны фундаментальные перемены. Парадоксы посыпались, как из рога изобилия. Вспомнили и о тех, что были выявлены еще древними, в частности, парадокс лжеца. Изобретали новые. «Никогда не говори никогда. Каждое правило имеет исключение. Всякое обобщение неверно». Это популярное. Шли поиски и с серьезными намерениями. В логике, лингвистике, математике повсюду находили незамечаемые ранее противоречия. Всколыхнув математику, парадоксы оказали плодотворное влияние на ее развитие. Возникло новое обоснование этой древней науки. Оно опиралось уже не на логические, а на интуитивные начала и породило новое направление в математике – конструктивную ветвь. Она принесла свежие, нетрадиционные методы построения математических объектов и, соответственно, нетрадиционные пути развития математической теории. Одновременно получили импульс и классические разделы. Был уточнен язык, введены более строгие понятия, шлифовались доказательства. Как писал Рассел, благодаря выявлению и преодолению парадоксов математика стала более логической. Впрочем, обогатилась и логика, которая стала более математической. Таким образом, прослеживая историю математики, мы можем вслед за известным американским ученым Дэвисом сказать, что во все времена, в любой точке своей эволюции, стоило математике оказаться в кризисном положении, как ее спасала какая-нибудь новая идея. Она придавала математике строгость, восстанавливая авторитет непогрешимой науки. Поэтому не стоит бояться парадоксов, ибо самые трепетные из них могут расцвести прекрасными теориями. А разве что-нибудь еще осталось открывать».